Но если б вы знали, какая это большая ошибка. Японцы — сильный, хорошо организованный противник, и победить его будет нелегко, особенно при тех порядках, о каких вы рассказываете, Василий Васильевич. Однако проигрыш войны окончательно подорвет авторитет правительства вместо его укрепления, — вставил Верещагин. Трудно говорить о победах, когда генералы вроде Стесселя стоят во главе крепости. Да и сам Куропаткин хорош. Лично побывал в Японии и не сумел оценить японскую армию, как она того заслуживает. — А как дела обстоят в Артуре, Степан Осипович? — поинтересовался Верещагин. В ответ Макаров только махнул рукой. Конечно, много можно было бы сделать, но мне во всем ставят палки в колеса. Ни в ком из высшего начальства не вижу поддержки. Алексеев слушает всяких наушников, Стессель жалуется в Петербург Куропаткину. Морской министр просто не отвечает на мои письма и телеграммы. Тут все еще находится в стадии формирования. В штабе наместника никак не могут решить, является ли Порт-Артур тылом маньчжурской армии, расположенной на корейской границе, или, наоборот, Маньчжурия — тыл Квантунского полуострова. И то вывозят из Артура провианты снаряды, то начинают их усиленно завозить. Хочу просить великого князя помочь мне справиться с этой неразберихой. Он ведь может сообщить обо всем непосредственно царю. Боюсь, что великий князь больше будет вам мешать, чем помогать. Для него путешествие в Артур является прежде всего увеселительной поездкой. Он всю дорогу сюда безобразно кутил. — Надеюсь, что здесь он поведет себя скромнее, — с сомнением проговорил Макаров. — Хорошо, если так. Алексеев принял Макарова в своем огромном, роскошно убранном коврами кабинете, с подчеркнутой любезностью попросил его быть как дома, велел подать вина и, приятно улыбаясь и подливая вино в бокал насупившегося Макарова, начал вежливый разговор о небольших недоразумениях, несколько омрачивших их старую дружбу. «Смотрю я на вас, дорогой Степан Осипович, и искренне от души завидую вам. Такая кипучая энергия, такая подвижность в ваши 56 лет. Я всего на 3 года старше вас, а по сравнению со мной вы выглядите юношей. Что значит здоровая русская кровь? — подпустил он шпильку, намекая на происхождение Макарова. И тем не менее всей моей энергии и настойчивости едва хватает на то, чтобы доказать вам и Петербургу элементарнейшие истины, понятные любому моряку. — На что изволите намекать, Степан Осипович? — прикинулся удивленным Алексеев. — На многое. На отказ в издании моей книги. Она уже печатается. Я получил об этом телеграмму из Питера. На отношение к выставленным мною кандидатам на посты командиров Севастополя и на века. Вы не совсем правильно толкуете морской устав, Степан Осипович. Назначение и смещение командиров судов первого ранга и флагманов происходит только по приказу главнокомандующего, а не командующего флотом. Согласно точному указанию устава, командующий флотом имеет право на производство таких перемещений. При отсутствии главнокомандующего добавьте. В противном же случае эти функции переходят к нему. Не будем входить в юридические тонкости, ваше высокопревосходительство. Я своим приказом сместил одних и назначил других командиров. Отмена этого распоряжения ставит меня в совершенно невозможное положение, подрывая мой авторитет. Или мои назначения будут санкционированы, или я подам в отставку, — уже повысил голос Макаров. Отставка ваша принята не будет. А на будущее время я прошу вас такие назначения предварительно согласовывать со мной, — сухо ответил Алексеев. Значит, нынешние назначения принимаются, за исключением Иванова 14-го. По моим сведениям, он заболел тифом и долго проболеет. В военное время мы его ждать не можем, поэтому вы спешите его по болезни в экипаж. А на навик мною назначается капитан 2-го ранга Шевцов, несколько торопливо, боясь, что его речь будет прервана Макаровым, произнес Алексеев. Макаров хмуро гладил бороду, что-то соображая. Наступило неприятное молчание. Алексеев, уже не скрывая неприязни, презрительно разглядывал своего собеседника. Его возмущало, что этот хам и мужлан из простой матросской семьи осмеливается спорить с ним, отпрыском, пусть побочным, царской семьи. Возомнило себе не весь что. Но жаль, что в Питере так боятся его длинного языка. Иначе я давно его свернул бы в бараний рог, — раздраженно думал Алексеев. Макаров продолжал, насупившись, молчать. — Я сместил начальника порта Артур, адмирала Греве, — сумрачно проговорил Макаров. — Какие у вас к тому основания, адмирал? — уже сухим официальным голосом спросил наместник. — Ремонт подорванных кораблей идет недопустимо медленно. — Благодаря вашему вмешательству в это дело. Вы часто отдаете распоряжения, идущие вразрез с указаниями Греве и даже моими. Поскольку Греве подчинен мне, я вправе так поступать. Что же касается вашего высокопревосходительства, то я сомневаюсь, чтобы вы из Мукдена могли распоряжаться порядком замены поврежденных броневых листов на Цесаревичи и Ратвизане, — насмешливо ответил Макаров. — Что вы еще имеете против Греве? — В управлении портом хаос. Буксиры подаются с опозданием на час и более. Работы по расширению доков, вопреки моему прямому приказу, самовольно прекращены. Недавно на виду всей эскадры затонул пароход «Европа», хотя я трижды сигналом приказывал принять самые срочные меры к его спасению. Мне таких начальников над портом не нужно. Все это слишком мелкие упущения. За них должны отвечать младшие служащие, а не адмирал. За совокупность всех этих неполадок полностью отвечает Греве, а не кто-либо другой. Он мне говорил, что вы его заставляете работать по целым суткам. Это вредно отзывается на его здоровье. Артур не санаторий. Осажденная крепость, и заботиться о здоровье здесь довольно трудно. Я буду возражать против смещения Греве. Он сам меня просит освободить его. Вы принудили его к этому своими постоянными придирками по пустякам. Смею вас заверить, что кроме нормальных, чисто служебных, я никогда к нему не предъявлял никаких требований. На каком основании вы передали крепости 100 фугасных бомб с Пересвета и Победы? Это совершенно незаконно. Зато совершенно необходимо с боевой точки зрения. Батарея электрического утеса вполне сравнима с броненосцем. Огонь ее пушек равняется огню любого из наших броненосцев. Ну, положим, это не совсем так. Батарея никогда не сможет заменить броненосец, — уже спокойнее проговорил Алексеев. Я хотел бы знать мнение вашего высокопревосходительства о желательности и возможности поставить меня во главе всей обороны Квантуна. Поскольку Квантун занят нами прежде всего в целях получения морских портов для военного и коммерческого флотов, вполне понятно, что мы, моряки, больше всего и заинтересованы в сохранении, а, следовательно, и обороне их. Я тоже считаю желательным ваше назначение на должность начальника обороны Квантуна. Боюсь только, что военный министр на это не согласится.